Глава 13. Время приближалось к 9 утра. Каменев пересек порог своего кабинета. В левой руке он держал стаканчик с кофе, а в правой — папку с делом Риты Громовой. Следователь занял рабочее место, бросил папку на стол и отглотнул из стаканчика. Виктор чувствовал себя прекрасно, хотя поспал всего 3 часа. Каменев был благодарен Полине. Она не только помогла ему справиться со стрессом, но и словно переключила тумблер в голове. Иру он будет помнить всю свою жизнь, но его первая сильная любовь вряд ли хотела плохой участи для мужа, а именно к этому все и шло. На войне Каменев думал о чем угодно, но не о погибшей жене. Когда с каждого направления ведется стрельба, ты не в силах сконцентрироваться на своих проблемах. Выжить – вот твоя цель. Однако все изменилось, когда Витя вернулся в Сизовград. Упаднические настроения и воспоминания нахлынули с новой силой, с каждым днем закапывая его в черную яму все глубже и глубже. И вот сейчас он с уверенностью мог сказать: «Я хочу жить дальше!» Раздался стук в дверь. В кабинет вошел Егор и с порога начал возмущаться. «Виктор, я прождал вас всю ночь!» «Чего это?» – удивился Каменев. Криминалист подошел ближе к следователю и занял место напротив него. «Мы закончили осмотр «Шкоды». Вот отчет». Егор передал Виктору бумаги. «Никаких следов, кроме ДНК Елены Громовой, мы не обнаружили». «Неудивительно». Каменев отложил бумаги. «Способ убийства Лены отличается от первого случая?» «Внешне нет. Но судмедэксперт скажет точно», — сказал Егор. «Еще, Виктор, я могу уже ехать домой? Когда вы меня вызвали, я был на законном выходном». «Ладно, Егорка, езжай. А бумаги оставь». «Да, и еще», — вспомнил криминалист. «Я отправил вам на почту видео с камер, которые вы просили». «Это какие?» — удивился Витя. «Записи с камер видеонаблюдения на выезде из города, из тех, что в радиусе полукилометра от вашего дома», — напомнил Егор. «А, это? Спасибо, я посмотрю». Криминалист вышел из кабинета, а Каменев остался наедине с мыслями. «Опять ничего. Не может обычный убийца работать так чисто. Хоть где-нибудь он должен был оставить свой след». Каменев открыл отчет и внимательно его изучил. В документе было много воды, будто его писал не криминалист, а студент последнего курса университета. Витя понимал, почему Егор так поступил. Ему нужно было написать хоть что-то, иначе возникли бы вопросы. Витя закрыл бумаги и задумался. Как ему поступить дальше? Необходимо проверить все дома в деревне Ручеек. Но одному это делать бессмысленно. Точно, у него же есть Калинкин. Витя достал телефон и позвонил оперативнику. «Дим, ты где?» «Каменев, тебе кто дал телефон? Я же засадил тебя за решетку!» «Это сделал не ты, дубина. Короче, где ты?» «Меня Громов послал в Речное проверять каждый частный дом в округе». «Планы поменялись. Сейчас возвращаешься в Сизовград и едешь в деревню Ручеек. Я тебе отправлю адрес. От тебя требуется перевернуть дом с ног на голову. Просмотри каждый угол, открой все ящики, но найди доказательства того, что там происходили убийства. Пусть мне Громов наберет и даст указания, а тебя слушаться я не буду». «Калинкин, ты забыл, что сказал Ростик?» — повысил голос Каменев. «Я твой начальник». Повисло молчание, после чего Дима ответил. «Хорошо, еду». «Давай только быстрее», — сказал следователь и бросил трубку. «Вот сучонок», — подумал Каменев. Засадил он. Мужчина вдруг осознал, сколько подонков его окружает. Они не боятся разрушить чью-то жизнь. Им все равно, кто пойдет по этапу. Главное — выслужиться перед начальством. Подкрепить свою правоту железобетонными доказательствами? Да кому это нужно? Наделал фотографии, приложил бумажку со своими мыслями. Все, человек за решеткой. Каменев включил компьютер и приступил к работе. Сначала он нашел адрес Ольги Гавриловой. Затем прошерстил интернет в поисках ее сына Ивана. Но про парня никакой информации не было. Он не заканчивал университет, никак не фигурировал в налоговых отчетах, его будто не существовало. Единственное, к чему хоть как-то можно было прицепиться – недвижимость. Квартира и дом в Ручейке. В дверь снова постучали. В кабинет вошла женщина. Она поприветствовала следователя и села на место, где недавно находился Егор. «Доброе утро, Раиса Григорьевна», — сказал Каменев. «Как ваше самочувствие?» «Пока жива», — с иронией ответила женщина. «Вы просили? Я пришла. Что от меня требуется?» «Мы сейчас с вами будем делать фоторобот». Витя повернул монитор, чтобы Раисе был виден экран, и пододвинул свой стул поближе к женщине. Каменев открыл программу, сделал несколько кликов и начал листать макеты формы лиц. «Вот этот», — указала Раиса. «У него такое, острое лицо было». Витя продолжил наполнять фотороботы деталями. Брови, глаза, нос, рот, волосы, подбородок. С помощью Раисы Григорьевны безликая форма обретала индивидуальные черты. Когда работа была закончена, Витя взглянул на парня, смотрящего на него с экрана, и не мог понять, где он его видел. Следователь объяснил себе это ощущение дежавю тем, что парень – сын Громова и похож на отца. А черты того Каменев ни с чьими не спутает. «Спасибо, Раиса Григорьевна, вы молодец!» – поблагодарил ее следователь. «Я вас умоляю», – сказала та и махнула рукой. «Если вам понадобится еще что-то, вы знаете, в какой палате я лежу». Женщина вышла из кабинета, а Каменев так и продолжил смотреть на фоторобот. Его не покидало ощущение, что он знает преступника, будто парень не раз мелькал перед глазами следователя. Витя посидел перед монитором минут 10, пока его не потревожил очередной стук в дверь. На этот раз в кабинет вошел человек, которого Витя не ожидал увидеть в следственном кабинете. Каменев свернул вкладку с фотороботом и спросил. «Шмелев, ты что тут делаешь?» Сыщик медленным шагом подошел к столу следователя и упал на колени. «Прошу, Витя, прости меня за все!» «Ты чокнулся, Леша?» «Я не могу держать это в себе! Меня разрывает на части!» Каменев поднял Шмелева с пола и сказал. «Перед Громовым нужно извиняться, а не передо мной!» «Не перед кем извиняться», — сказал Шмелев и опустил глаза. «Что? Что ты сказал?» «Я сегодня пришел в офис агентства, чтобы разобрать бумаги и закрыть его к чертовой матери, и решил посмотреть камеры видеонаблюдения из квартиры Ростика». «Что с ним?» «Висит на люстре», — коротко ответил Шмелев. «Я убил не только Лену, но и Громова». Каменев провел ладонью по волосам. Несколько секунд он молча смотрел сквозь Шмелева, а затем спросил. «Запись есть?» «Тебе плевать на Громова?» «Ответь мне на вопрос!» — закричал Каменев. «Есть!» — ответил Леша и сел на диванчик. «Как только я увидел, что Громов...» «В общем, сразу поехал к тебе». «Да какого хрена происходит?» — продолжал кричать Витя. «Сука! Почему он действует так быстро?» Каменев бросил на Шмелева взгляд, исполненный осуждения и безысходной ярости одновременно. «Чего сидишь?» «А что делать?» «Поехали к тебе в офис, будем смотреть записи с камер». Шмелев направился к выходу, а вслед за ним пошел Каменев. Полину разбудил телефонный звонок. Она нехотя открыла глаза и ответила на вызов. «Поль, я справилась!» — сказала Маша. «Ты о чем?» — спросила сонная девушка. — «Он просто монстр в постели. Раньше такого не было», — зачем-то призналась Маша. — «Ты звонишь, чтобы похвастаться?» Полина села на кровати и стала растирать глаза. — «Да нет», — продолжила Маша. — «Ты просила достать номер информатора, и у меня получилось». Слова женщины придали Полине бодрости. Она тут же вскочила с кровати и спросила. — «Мы можем с тобой встретиться?» — «Сейчас?» — удивилась Маша. — «Просто я немного не в том состоянии». — «Не в том состоянии?» — повторила Полина. — «Все тело болит, ноги словно свинцом залиты», — объясняла Маша. — «Машенька, солнышко, умоляю, давай встретимся. Мне очень нужен этот номер». — «Ладно, только через часик», — сказала женщина. — «Сейчас Петя уйдет на работу, я приведу себя в порядок и наберу». «Волохов разве сегодня работает?» — удивилась Полина. «Выходной же». Ему в 6 утра набрал тот тип и рассказал о новом происшествии в Сизовграде. «Вот Петенька и весь на нервах», — сообщила Маша. «Дал задание Лосеву и хочет проконтролировать, как тот справился». Петенька, как же мерзко это слышать, — подумала Полина, а вслух сказала. — Тогда жду звонка. И отключилась. Полина положила телефон на тумбочку у кровати и неспешным шагом направилась в ванную. Когда прохладная вода коснулась тела девушки, та окончательно пришла в себя. Трехчасовой сон, конечно, не способствовал нормальному состоянию, но зато тело девушки еще помнило все, что она испытала с Витей. Неужели она нашла достойного человека? Каменев готов взять на себя ответственность за Полину, оберегать ее, любить и ценить. Она хотела снова оказаться в его объятиях, чувствовать его запах, ублажать его всеми возможными способами. Полина видела в Каменеве стену, за которой можно укрыться от любых неприятностей. Вот кого она хотела видеть рядом с собой – сильного и мудрого мужчину. Девушка обтерлась полотенцем и, набросив халат, пошла на кухню. Включила чайник и положила чайный пакетик в кружку. Полина никак не могла унять свое желание снова оказаться рядом с Витей. Всего полчаса назад он вышел из квартиры, а девушка уже соскучилась. Чайник щелкнул, и девушка наполнила кружку горячей водой, затем вышла на балкон и глубоко зевнула. Во дворе бегали дети, а мамочки, как надзиратели в тюрьме, контролировали любой их шаг. Солнце освещало каждый уголок улицы, а зеленые деревья извивались от порывов ветра. «Ее ждет хороший день», — подумала Полина и сделала глоток чая. Вот-вот она узнает номер информатора Волохова и поможет Вите найти предателя. Полина хотела сделать все, что в ее силах, лишь бы Каменев почувствовал отдачу с ее стороны. Витя помог ей избавиться от Ильи, приютил в своей квартире и готов рассказать абсолютно все, что касается дела Риты Громовой. Полина не хотела садиться на шею, и номер информатора Волохова – это то немногое, что она может предложить Каменеву в качестве благодарности. Радостные голоса детворы доносились до ушей Полины. Она с наслаждением наблюдала, как дети резвятся на площадке, и подумывала о своем ребенке. Как же Полина хотела возиться с малышом, покупать ему одежду, игрушки, ходить с ним гулять, наблюдать, как он растет и крепнет. Возможно, дело в возрасте. Рано или поздно настает момент, когда тебя тянет к созданию семьи и зачатию ребенка. Полина не думала, что с ней это произойдет так скоро. Полина услышала рингтон мобильного телефона, доносящийся из спальни. Она оставила кружку с чаем на балконе и побежала в комнату. Звонила Маша. «Подруга, я готова!» «Тогда я одеваюсь и выезжаю», — сказала Полина. «Предлагаю встретиться в кафе недалеко от башен Сизовграда. Знаешь, где находится печка?» «Конечно! Там такие вкусные десерты!» С нескрываемой радостью в голосе произнесла Маша. «В течение часа подъеду». «Хорошо». В офисе агентства «След» перед монитором сидели Каменев и Шмелев. Они просматривали записи с камер, установленных в квартире Громова, с того момента, как Елена покинула квартиру и села в «Шкоду». До часу ночи в квартире не было ни одного движения, но ближе к половине второго появился мужчина, одетый во все черное, спортивный костюм с капюшоном и балаклаву. В руках он сжимал целлофановый пакет. Неизвестный вошел, открыв дверь ключом, затем проследовал на кухню и там вытащил из пакета голову. Положил на стол сначала ее, а затем, рядом с ней, браслет-фенечку. Затем мужчина вошел в гостиную, привязал к люстре веревку, которую предусмотрительно принес с собой, и сделал на ее конце петлю. «Какая же тварь!» Не смог удержаться Каменев, наблюдая за тем, как убийца ставит под этой петлей табуретку. Он вышел из квартиры, не забыв закрыть за собой дверь, и скрылся на «Шкоде Октавии». Так, сначала он подложил сюрприз Громову, а уже потом оставил труп возле следственного комитета, заметил Витя и попросил Шмелева промотать запись дальше. Ближе к 5 часам утра появился Громов. Раздавшийся вскоре монолог не оставлял сомнения в том, насколько сильно Ростик отчаялся. Когда он надел на руку браслет и забрался на табуретку, Шмелев остановил запись. «Третья смерть», — сказал Каменев. «Осталась еще одна». «Еще одна?» — изумился Шмелев. «На браслетах он оставляет строчки стихов», — сказал следователь. «Три строки есть. Осталась последняя». «Покажи мне браслеты», — попросил Леша. Каменев вытащил из кармана 2 фенечки и отдал их Шмелеву. Тот прочитал надписи и задал вопрос, Уверен, что это стих в привычном его понимании. Что ты несешь? Погоди. Шмелев снова включил запись на мониторе, и мужчину передернуло, когда он увидел Ростика, свисающего с люстры. Затем Леша перемотал запись назад и внимательно прислушался к словам Громова. «Слышишь, что он говорит, когда смотрит на браслет?» «Он что-то почувствовал», — сказал Каменев. «Нет, это слова с браслета. На нем написано «Почувствуй». Прежде чем рассуждать о том, что написано на фенечке, нужно съездить туда и все проверить», — повысил голос следователь. «Пожалуйста, Витя, сохраняй спокойствие». «Вижу, тебе спокойствие не занимать». «Больше не будет убийств», — сказал Шмелев, не отводя глаз от браслетов, лежащих на столе. «Это Хокку». «Чего?» — Каменев приложил ладонь ко лбу. «Какое к черту Хокку?» «Японские трехстрочные стихи», — уточнил Шмелев и следом прочитал. «Кинув пучину. Боли и страдания. Почувствуй». «Открой браузер и введи стих в поисковую строку», — попросил Каменев. Шмелев выполнил просьбу и обнаружил, что на одном из литературных сайтов пользователь под псевдонимом Гром неделю назад выложил это стихотворение. Пролистав профиль, сыщик обнаружил более 50 хокку, и все они повествовали о месте, о принятии себя и о тяжелых буднях. «Гром, значит», — сказал Каменев. «Мы можем вычленить из его стихотворений мотив для убийства», — сказал Шмелев, листая записи на его страничке. «Например, вот. Еще в утробе матери я слышал его голос. Он ушел». «Мотив и так ясен», — сказал Каменев. «Обиженный ребенок мстит отцу». «Но Громов же не знал о ребенке», — заметил Шмелев. «Мне кажется, мотив куда глубже». «Шмелев, хватит уже копать. Ты и так свел в могилу двоих людей», — зло дернул Каменев сыщика. От слов следователя Леше стало не по себе. Он выключил монитор и достал из ящика стола трубку с табаком. Ему безумно хотелось вдохнуть тяжелый дым, насытиться никотином и отогнать от себя плохие мысли. «Я не хотел, чтобы все вышло так», — говорил Шмелев, забивая трубку. «Громову нужна была помощь, и я по старой памяти пошел ему навстречу. Признаю, я не гений сыска, но прикладывал все свои усилия, чтобы помочь старому другу». «В жопу себе засунь свои усилия!» Снова огрызнулся Каменев. «Твое агентство не бралось за уголовку. Так и нечего было лезть». «Я должен был помочь Громову. Он не раз выручал нас с Максимом». Леша поднес зажигалку к трубке и затянулся. «Тогда что тебе мешало поставить камеры и молча выполнять то, о чем просил Громов? Какого черта ты полез в следственный процесс?» «Хотел доказать себе, что есть еще порох в пороховнице». «И в итоге сгубил двоих». Шмелев со всего маху ударил по столу кулаком и поднялся со стула. «Слушай меня, ублюдок!» Леша ткнул пальцем в грудь Каменева. «Я совершил так много ошибок, что мне придется всю жизнь вымаливать свои грехи. Но ты судить меня не имеешь права. Я виноват перед Громовым, перед его женой, перед Максимом, в конце концов. Но не перед тобой. Если ты еще раз напомнишь мне о том, что я виновен в смерти Ростика и Лены, на моих плечах будет еще один грех». Каменев наблюдал за действиями Шмелева спокойно. Ни одна мышца на его лице не дрогнула, а в глазах не было и намека на страх. Взяв Лешу за палец, он медленно отодвинул его руку от своей груди. «Разве не ты час назад стоял передо мной на коленях и молил о прощении?» — задал риторический вопрос следователь. Шмелев не знал, что ответить. В голове все плыло, а эмоции были через край. Он затянулся трубкой и сказал. «Дал слабину. Если хочешь искупить грех перед Громовым и его женой, мы должны найти убийцу», — сказал Каменев. «Что от меня требуется?» — спросил Шмелев и занял место за компьютером. «Для начала слушать меня и не лезть туда, куда не просят». «Понял. А дальше что?» «Раскопай все, что сможешь об этом Громе. Мне нужен IP-адрес, имя провайдера и местонахождение точки доступа в интернет». «С точкой доступа могут быть проблемы», — сказал Шмелев. «Так реши их!» — с напором в голосе произнес Каменев. «Постараюсь». Когда Полина добралась до кафе, Маша уже ждала ее за столиком возле окна. Девушка подсела к подруге и заказала кофе и чизкейк. Маша, в свою очередь, уже уплетала за обе щеки пирожное с ягодами. Спустя пару минут официант принес Полине заказ. Она сделала глоток кофе и спросила. — Волохов действительно так хорош в постели? — Он монстр, — с восхищением сказала Маша. — У меня до сих пор задница красная. — И тебе нравится, когда какой-то карлик над тобой доминирует? — Это же сексуально. Особенно, когда он одновременно курит и... — Достаточно подробностей, — остановила ее Полина. — Что с номером? Маша достала из кармана красный стикер и передала его подруге. Парня зовут Егор Меньшов. Больше я ничего не нашла. — Спасибо, Маш, ты просто великолепная! — Петя мне говорит то же самое, — улыбнулась женщина. — Мы же с тобой в кино сходим? Новый фильм вышел с Райаном Рейнольдсом, а я бы хотела посмотреть. — Не уверена, что сегодня получится, — сказала Полина и съела кусочек чизкейка. — Мы же договаривались в субботу погулять, — напомнила Маша. — Извини, дорогая, просто неожиданно появились дела, — сказала девушка. — Скажи честно, ты меня использовала? — неожиданно спросила Мария. — Нет, ты что, я действительно сегодня не могу. — А похоже на то, будто от меня тебе нужен был только номер. — Хорошо, Маш, я тебе признаюсь, — сказала Полина. Меня привлекли к расследованию одного преступления. Я помогаю в качестве эксперта. — Эксперта? — удивилась женщина. — Да, — продолжила врать Полина. — Во время работы у Волохова следователи часто меня просили разобрать психологический портрет убийцы. — То есть ты вроде профайлера? — уточнила Маша. — Именно, — ответила Полина. — После того, как Волохов турнул меня с работы, приходится браться за новые заказы. Времени мало, сама понимаешь. Тогда погуляем в другой раз. — Кстати, а что за статью готовит Волохов? — спросила Полина. Ночью нашли еще один труп без головы. Женщина лет 45. — Ага, — сказала Полина и съела еще один кусочек чизкейка. — Так и это еще не все, — продолжила Маша. Муж убитый вздернулся в собственной квартире. Полина поперхнулась. — Громов? Не может быть, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Если бы это оказалось правдой, Каменев сразу бы ей позвонил. — Ты чего? — спросила Маша и похлопала подругу по спине. Но Полина остановила ее. — Уверена, что муж покончил с собой? — За что купила, за то и продаю, — сказала женщина. — Информатор же не будет врать Петеньке. Он за это бабки получает. — Извини, но мне пора идти, — сказала Полина, положила 1000 на стол, быстро поднялась и начала одеваться. — Может, еще посидим? — предложила Маша. — Я опаздываю навстречу, — сказала девушка и вышла из заведения. Громов не мог так просто умереть, не мог опустить руки. Первым делом, что сделала Полина, оказавшись в такси, позвонила Каменеву. — Поль, я немного занят, — быстро ответил Витя. — У меня новости, — сказала девушка. — Я достала номер информатора Волохова и еще... — Что еще? — сгорает нетерпение, — спросил следователь. Информатор говорил, что ночью не только убили Лену, но еще Громов покончил с собой. — Это правда, Витя? Молчание Каменева затянулось, и Полина повторила вопрос. — Правда или нет? — Правда, — ответил следователь. — Но я не понимаю, как информатор об этом узнал. Кроме меня и Шмелева об этом неизвестно больше никому. — А если информатор — это убийца? — предположила Полина и заметила, как таксист наблюдает за девушкой через зеркало заднего вида. — Ты куда сейчас едешь? — спросил Каменев. Вдруг на телефон Полины поступил вызов неизвестного абонента. Она отклонила его и ответила Вите. — Домой. — Езжай в следственный комитет, — сказал Каменев. — Хорошо, — ответила Полина и снова сбросила вызов на второй линии. — Как так получилось, что Ростик повесился? — Приедешь, и я тебе все расскажу, — ответил Витя и повесил трубку. Снова поступил звонок, и Полина на этот раз ответила. — «Да что вы мне названиваете?» «Меня зовут Роман, и я водитель такси. Вы скоро выйдете?» «В смысле?» Полину затрясло. «Девушка, вы надо мной издеваетесь? Я же русским языком говорю. Жду вас у кафе «Печка». «Хорошо, я вас поняла. Завтра сдам статью». — сказала Полина, которую колотила так, что казалось, ее дрожь видно со стороны. Она пыталась не привлекать внимания водителя. Пусть он и дальше думает, что Полина ни о чем не догадывается. — Вы в своем уме? Какая статья? — спросил таксист. — До свидания, — сказала девушка и выдавила из себя улыбку. Затем Полина вытащила из кармана стикер, сфотографировала его так, чтобы водитель этого не заметил, и уже собралась была отправить фото Каменеву, как мужчина за рулем дал о себе знать. «Давай телефон. Быстро и без фокусов». Полина медленно протянула телефон, успев все же нажать на иконку «Отправить сообщение». Водитель выхватил устройство из рук девушки и выбросил его в окно. «Если издашь хоть одно слово, я тебя прирежу прямо в машине», сказал водитель, после чего спросил. «Где номер информатора?» «В кармане», — ответила Полина. «Еще у кого-нибудь он есть?» «Нет, только у меня». «Отлично», — сказал водитель. «Не привлекай к себе внимания, и ты, возможно, останешься в живых». «Что вам от меня нужно?» — спросила Полина. «Ты моя гарантия безопасности», — сказал водитель, обернувшись. Полина сразу узнала лицо мужчины. Она видела его ночью, когда парень осматривал «Шкоду». Когда Каменев закончил разговор, он почувствовал вибрацию телефона. Витя посмотрел на экран и удивился. Сообщение от Полины. Он открыл фото, прочитал имя, и его обуяла ярость. «Егор, сука, это он!» Каменев набрал Полину, но девушка не отвечала. Следователь звонил ей, не переставая. Но все безуспешно. «Я же сказал ей приехать в следственный комитет!» — возмущался Витя, поворачивая на перекрестке. И до него дошло. Лицо фоторобота, показавшееся ему знакомым. «Это же Егор Меньшов! Как же Каменев сразу не узнал криминалиста из своего отдела?» «Тогда все сходится. Дело не в том, что преступник не оставлял следов. Криминалист исправлял отчеты и скрывал от следователя свою причастность к убийствам». Но почему Полина не отвечает на звонки? Она не могла игнорировать надоедливо дребезжащий телефон в сумочке. И тут в памяти следователя всплыло письмо, которое он нашел в своей квартире рядом с головой Риты Громовой. «Не лезь туда, куда не просят». «Полина в опасности», — подумал Каменев и резко развернулся на проезжей части. Он направился обратно к Шмелеву. Сыщик обязан помочь ему, несмотря ни на что. Когда мужчина проехал 50 метров вдоль загруженной городской дороги, к нему пришла мысль. У него есть номер Егора, значит, Ретушев сможет проследить его перемещение. Каменев набрал диспетчеру и приказал в первую очередь узнать местонахождение криминалиста, после чего рассказал о ситуации с Громовым. Ретушев был обескуражен новостями и пообещал отправить первую же свободную бригаду следователей в квартиру Ростика. Затем Каменев позвонил Калинкину. «Да еду я!» — сказал тот. «С тобой есть еще оперативники?» — спросил Каменев. «Марк Володин и Игорь Парфенов. Ты знаешь, где живет Егор Меньшов?» «Наш криминалист?» — удивился Калинкин. «Да, он!» — с напором в голосе сказал следователь. «Могу узнать в бухгалтерии. А что?» «Одного отправляешь к Егору, второго по адресу Ивана Гаврилова». «Что за Гаврилов?» — поинтересовался Дима. «Давай с вопросами потом», — ответил Витя. «Сначала сделай то, о чем я прошу». «Я ни черта не понимаю, зачем мне все это делать. Объясни хотя бы в двух словах». «Мы с Громовым напали на след преступника. У него в собственности дом в деревне Ручеек и квартира в Сезавграде». «А при чем тут Егор?» «Он подозреваемый в причастности к убийству семьи Громовых». «Семьи?» — с удивлением спросил Калинкин. «Жена Ростика мертва?» «Не только она. Громов тоже». «Охренеть». Калинкин пару секунд переваривал информацию, а потом, собравшись с мыслями, сказал. «Тогда я отправлю Марка в ручеек, Игоря в квартиру Ивана, а сам съезжу к Егору». «Только будьте осторожны», — сказал Каменев и отключился. Полина не отводила взгляд от окна. Она пыталась запомнить маршрут, по которому везет ее похититель. Страх до такой степени сковал тело, что она не могла пошевелиться. Девушка пыталась остановить поток негативных мыслей, но не могла, представляя, как убийца отрезает ей голову тупой пилой для металла. К горлу подступил комок, но Полина изо всех сил старалась контролировать эмоции, не давая им вырваться наружу, «Тебя же зовут Егор?» — тихо спросила она. «По паспорту — да», — ответил водитель. «Но мать мне дала другое имя». «И какое же?» «Иван», — ответил водитель и свернул к дороге, к выезду из города. «Для чего ты совершаешь все эти страшные вещи?» «Думаешь, я сейчас выложу тебе свои истинные мотивы?» — усмехнулся Егор Иван. «Девочка, даже не пытайся вывести меня на искренний разговор. Все равно не получится. Я уже давно не инфантильный маленький дурачок». На мгновение воцарилось молчание. Оно, как скрип мела по доске, раздражало и выводило Полину из себя. Ей пришла в голову идея — открыть дверь и выпрыгнуть на дорогу. Однако Иван заблаговременно заблокировал дверцы. «Что же делать? Как выбраться?» Полина винила себя за невнимательность. Зачем она влезла в первую попавшуюся машину с шашками на крыше? Так еще и спросила, точно ли такси едет по ее адресу. «Какая же ты дура!» — корила себя девушка. «Разве было трудно открыть приложение и посмотреть номер такси?» Машина повернула в густой лес. Полина помнила, куда ведет эта дорога. К озеру Малышка. Страх с новой силой вцепился в горло девушки, а паника лишь усилила негативные эмоции. «Ты обезглавишь меня на берегу озера?» — спросила девушка. «Еще раз повторяю, ты моя гарантия безопасности. Если с тобой что-то случится, я не смогу выйти сухим из воды», — объяснял Иван. «Сейчас все зависит не от тебя, так что прими свою участь». «Тогда от кого?» «Все в руках Каменева». Машина подъехала к озеру. «Если он пойдет на мои условия, ты будешь жить!» Парень заглушил двигатель и посмотрел на Полину через зеркало заднего вида. «Молись на своего ненаглядного!» Каменев влетел в офис сыскного агентства «След». Шмелев растерянно посмотрел на следователя и поднялся с рабочего места. Глаза Каменева выдавали тревогу, но он все ходил из угла в угол и никак не мог начать разговор. «Что еще случилось?» — спросил Шмелев. Витя взглянул на сыщика. Полина узнала имя крысы. «И чего ты тогда нервничаешь?» «Она не отвечает на звонки», — сказал Каменев и, наконец, сел на стул. «Ее похитили, Леша!» «И кто крыса?» «Егор Меньшов, криминалист из моего отдела!» «Думаешь, Меньшов решил от нее избавиться?» «Он не просто крыса», — сказал Каменев. «Егор и есть убийца, которого мы ищем». «С чего ты взял?» «Помнишь бабулю, которую ты чуть не довел до инфаркта?» Шмелев пропустил мимо ушей упрек следователя. «Помню. Она сегодня приходила в отделение, и мы составили фоторобот. Парень с экрана — это точная копия Меньшова». «Бери телефон и звони Егору», — потребовал Шмелев. «Если я прав, он не просто так похитил Полину». Каменев открыл фото с номером телефона, отправленное Полиной, и, набрав его, позвонил. Ответил голос робота, который сообщил о том, что абонент находится вне зоны действия сети. «Телефон выключен», — сказал Каменев и сжал кулаки до белых костяшек. «Ты что-то нашел про Грома?» «Нет никакой информации», — ответил Шмелев. «Он пользовался прокси-сервером или заходил на сайт через Тор?» «Хреново», — сказал Витя. «Целью убийцы были Громовы». «Это и так понятно», — с пренебрежением сказал Каменев. «Я тебе о другом», — продолжил сыщик, не обращая внимания на невыносимый характер следователя. «Хокку он закончил. Значит, ему нет смысла убивать кого-то еще. Что-то мне подсказывает, Меньшов должен позвонить». «Но мы не можем просто так сидеть и ждать», — крикнул Каменев. «Как же вы с Громовым похожи», — заметил Шмелев и занял место за компьютером. «Давай мы поищем информацию о Егоре Меньшове». «Что ты хочешь найти?» — спросил Каменев и сел рядом с сыщиком. «Если его официально трудоустроили в Следственном комитете, значит, копались в его жизни и не раз». Шмелев открыл портал ИСКА и нашел записи о Егоре Меньшове. Затем пробежался глазами по тексту и сказал: «Читай внимательно». Витя начал изучение информации, и первый факт поверг его в шок. Оказалось, все было на поверхности, просто нужно было взглянуть на дело под другим углом. В 2013 году, после смерти матери, парень изменил имя. Чудесным образом, с помощью бюрократических инструментов, Иван Гаврилов превратился в Егора Меньшова. В 2015-м он окончил университет и сразу приступил к работе в следственных органах. На протяжении 2 лет он добивался от начальства перевода в думское отделение, и вышестоящее руководство просьбу Меньшова наконец одобрило. С 2017 года он работал бок о бок с Ростиславом Громовым, хоть и ни разу не обмолвился тому о кровных узах. В 2020 году Меньшов становится руководителем криминалистического отдела, и с тех пор его руки развязаны. Он разрабатывал план убийства с того времени, как поступил на службу в следственный отдел Думского района. А Ростик даже не знал, кто с ним работает. «Неудивительно», — заметил Шмелев. Парень изменил имя и тем самым отвел от себя все подозрения. «Самое хреновое, что у нас кроме фоторобота на него ничего нет», — сказал Каменев. «Да и фоторобот не доказывает причастие Меньшова к убийствам. Я читал его отчеты с мест преступления, там не подкопаться. Какой умный гаденыш!» Раздался телефонный звонок. Каменев поднял трубку и выслушал Ретушева. Андрей не сказал ничего дельного, кроме того, что звонки главному редактору Сизовградского вестника происходили из следственного комитета. Телефон не покидал стен отделения. Витя поблагодарил диспетчера и отключился. «Есть что-то интересное?» — спросил Шмелев. «Ничего», — ответил Каменев и направил взгляд на экран монитора. С того момента, как Меньшов стал руководить отделом криминалистики, раскрываемость в районе увеличилась. Громов не раз выписывал ему премию за хорошую работу. Естественно, у Ростика не было и мысли подозревать в чем-то Егора. Парень выкладывался по полной, у начальства никогда не возникало к нему претензий. С такой характеристикой, как у Меньшова, ему можно баллотироваться в Государственную Думу, — заметил Шмелев. — У таких идеальных людей всегда за душой есть какое-то дерьмо, — сказал Каменев и добавил. — Если он убьет Полину, я его застрелю на месте. — Он ее не тронет, — сказал Шмелев. — Ему нужно защитить себя, а не подставить. Меньшов — расчетливый ублюдок, который сделает все, лишь бы избежать наказания. Ты руководишь делом Громовых? Значит, и развалить его можешь только ты. — Я в этом не уверен, — сказал следователь. — Давай мы с тобой подождем звонка Меньшова. — Уверяю тебя, он наберет. — Шмелев, если и Полина умрет из-за тебя, ты ляжешь рядом с Меньшовым. — Мне уже терять нечего. Я бы на твоем месте подумала о семье. Жена счастлива с каким-то бизнесменом, а дочка живет своей жизнью, — с грустной ухмылкой сообщил Шмелев. «Поверь мне, я буду только рад, если ты меня пристрелишь».